Вторая. В маленькой квартире, в которой Люся жила с родителями, бледно-зеленый цвет стен вызывал стойкие ассоциации с больницей. А на полу были повсюду липкие пятна, которые Роза старалась обходить. «Костя с утра расплескал сок, мама придет и уберет», — сказала подруга. «Чай хочешь?» «Давай». «Только у нас не с чем. Мама злится, когда мои гости все сметают, и торт в холодильнике сказала не трогать». Роза не знала, что ответить, и предпочла просто кивнуть. Люся поставила перед ней чашку и ушла в свою комнату. «Не забудь помыть после себя», — услышала Роза из комнаты. Аппетит пропал. Роза с тоской посмотрела в окно на залитую солнцем улицу и зеленую шумящую березовую листву. Ей не хотелось отрывать взгляд от окна и снова смотреть на эти стены и этот грязный пол. На долю секунды ее охватил дикий страх, что вот такое будущее ее и ждет. Неказистая квартира, ребенок и несбывшиеся мечты. Еще страшнее ей стало от мысли, что она может быть счастлива от этого. Роза поспешно перевела взгляд на людей на улице. Потом снова посмотрела на березы, небо. Сделала пару глотков для приличия, чтобы успокоиться. Затем вылила чай в раковину, сполоснула кружку и направилась в комнату к подруге. Люся зачесывала грязные волосы в высокий хвост. Повсюду валялись вещи. На столе была разлита жидкость для линз. И тут же для них стоял специальный маленький контейнер. Роза снова подошла к окну и бездумно начала осматривать окрестности. Везде гаражи, гаражи. В этой части города еще ни разу за 20 лет не ремонтировали дорогу. Все в ухабинах. Жара стояла такая, что даже из настежь распахнутого окна не веяло прохладой. «Пойдем уже. Опоздаем. Опять эта женщина замечание сделает», — сказала Роза и, осторожно ступая, стараясь ни во что не вляпаться на грязном полу, подошла к дверному проему. «Да ну ее!» Но Люся все-таки поспешила бросить в сумку учебник по английскому. До языкового центра шли медленно и постоянно передавали друг другу литровую бутылку негазированной, уже нагревшейся воды. А когда добрались, с облегчением упали на диван, стоявший прямо под кондиционером, и просидели на нем до тех пор, пока Людмила Анатольевна, прикладывая руки к животу и тяжело дыша, не появилась в коридоре. «Привет, девочки, пойдемте в класс». Митя уже сидел за своей одноместной партой. Такие Роза до учебы в языковом центре видела только в американских сериалах про школу. Роза улыбнулась с Митей и вместе с Люсей села рядом. Людмила Анатольевна встала у доски и взяла тряпку, чтобы стереть старые надписи, когда вдруг вошла администратор и внимательно оглядела присутствующих. «Сегодня больше никого не будет, все отзвонились». Людмила Анатольевна кивнула и снова повернулась к доске. Но из-за резкого движения тряпка вылетела у нее из рук. Почти полминуты никто не двигался, а учительница, не видевшая даже своих ног из-за живота, только и могла что беспомощно смотреть на валявшуюся на полу тряпку. «Митя!» строго шепнула не успевший уйти администратор. Розу вдруг осенило, что эта женщина — его мама, и еще больше порадовалась, что никогда не грубила ей. Митя подскочил, видимо, спохватившись, быстро поднял тряпку и отдал ее Людмиле Анатольевне. Роза переглянулась с Люсей. Они по-доброму улыбнулись, заметив Митина смущение, когда преподавательница громко и искренне поблагодарила его. «Ну ты герой, ну герой», — говорила потом всю дорогу Люся. В этот день Роза пригласила ее в гости, поэтому она шла вместе с ней и Митей. Тот смущался. «Да ладно, чего такого?» «Нет, ты просто герой, очень мило поступил». Роза молчала и улыбалась. «Кстати», — сказал Митя, видимо, чтобы перевести тему, «мама сказала, что у нас будет новый препод. Людмила Анатольевна на следующей неделе уйдет в декрет. А у нас будет мужчина, который отучился в Оксфорде и сейчас вот вернулся в Россию». Роза обрадовалась. Наконец, английский станут преподавать хорошо. «И все-таки, Митя, это было очень-очень мило», — сказала Люся напоследок, когда он проводил их до Розиного подъезда. «И особенно хорошо, что это видел нужный человек», — добавила она, хитро улыбнувшись и кивнув на подругу. Знакомое чувство раздражения мгновенно загорелось в груди у Розы. Ей было одновременно жаль Митю и стыдно перед ним. Как сгладить ситуацию? «Да, прекрасный поступок», — наконец сказала Роза. «Думаю, сегодня он покорил всех». Митя посмотрел на нее, засиял и совсем смутился.